Глава 5. «Ах!» — выдыхает она испуганно и закрывает ладонями рот. «Мне впору воскликнуть так же. Все мои надежды на то, что мне будет легко, и я просто буду следовать намеченному Алессандрой плану, только что превратились в пепел. Я хватаю полотенце с руки Берты, кидаюсь к столу и сбиваю остаточное пламя. Конечно, от блокнота остались только рожки да ножки. Все, что я помню из записей — завтрашнее утро в оранжерее. И все. В глазах служанки не то что страх, там ужас. Мне кажется, она даже сжимается вся, когда я возвращаюсь к ней, как будто ожидает удара. Но это все длится не больше мгновения. Дальше девушка хватает салфетку, что-то странное делает пальцами и начинает оттирать пятно. «Простите, госпожа, моя ошибка», — причитает Берта, опускаясь на колени. «Все хорошо. Это я подошла неожиданно. Я действую на автомате. Подхватываю ее, потому что мне становится дико неудобно. И только после того, как я вижу окончательно ошалевшие глаза Берты, понимаю, что из меня кажется отвратительная актриса. Только не увольняйте меня, госпожа!» Пятна уже нет, а в глазах Берты все еще мольба и раскаяние. «И не подумаю. Хочется ее успокоить. Но я все еще пытаюсь притвориться Алессандрой. Сколько мне потом искать служанку?» Кажется, ей становится легче. «Спасибо вам, госпожа. А радость-то какая! У вас, наконец-то, фамильная магия проснулась. Уж как ждали, как ждали! Батюшка ваш рад-то как будет!» Берта активно жестикулирует, отчего уже мне хочется отшатнуться, чтобы не задело. Я просто сажусь в кресло от столкновений подальше и жду, когда служанка закончит. Я бы могла ее прервать, но надежда на то, что она еще может рассказать что-то, чего я еще не знаю, не позволяет это сделать. Когда восхваления открывшегося дара заканчиваются, Берта переходит к другим темам. «Ох, сдается мне, я поступаю не как Алессандра, выслушивая все это. Но ничего, сейчас информация важнее. Ингрида, моего ректора, долгих ему и счастливых лет жизни, на новый факультет взял. Я аж выдохнула с облегчением. А то как узнали, что он нестабильный, так заблокировать сразу хотели». «Нестабильные». Кажется, про них уже говорил Сильвио. «Это тот самый новый факультет, из-за которого меня ректор подозревает?» «Вообще, ректор Ферст очень большой молодец. Практически один против всего высшего общества. Но неужели нестабильные не люди? Разве можно...» «Ой, простите, госпожа». Она во все глаза смотрит на меня, а потом резко захлопывает рот, забирает поднос и уходит из комнаты. Очнулась, вспомнила, где и с кем. Как же ее запугала Алессандра. Но ректор молодец. Что-то не похоже на это было, когда он угрожал мне. Весьма и весьма неприятный тип. Таким типом ямочка на подбородке не положена. Я допоздна пытаюсь разобраться с планами и требованиями к сдаче экзамена, который завтра студентка с нового факультета пересдавала уже в пятый раз. Вот у Алессандры терпения хватало. Я после третьего уже хотя бы тройку ставлю. Но, кажется, эти усилия я прикладываю совсем напрасно. Утро начинается поздно, слишком поздно. Я так крепко спала, что Сильвио еле смог докричаться до меня практически перед самым приходом Берты с завтраком. Потому я не успеваю собраться и выгляжу совсем не как Алессандра. Небрежность прически – самое что ни на есть настоящее, а на лице ни грамм косметики. Главное, чтобы никто особо внимательно этого не заметил. Почти не опаздываю в оранжерею. Решаю в этот раз не брать с собой фамильяра и иду по карте, которую мне проложил преподавательский кристалл. Выхожу из жилого корпуса в замкнутый двор, посреди которого разбита огромная оранжерея. Не трачу время на рассматривание, влетаю внутрь и спешу по дорожке, вокруг которой кустятся различные знакомые и незнакомые растения. Обязательно рассмотрю все, интересно же. Мне придется как-то выкручиваться. Но, кажется, проблемы только множатся. Стоит мне зайти в лекционный зал, и как гром среди ясного неба звучит: «Опаздываете, магистр Орвел?» «Ну а ректора зачем сюда принесло?»